Ветер осенний за рюмку погасил. Звезды мерцают, маня. В дальние дали, где волны печали тихо качают меня. Как это странно, что я без тебя нашей дорогой иду. В мире покинутом, ночь опрокинутом, я без тебя пропаду. Быстрые годы пройдут чередой.